Глава 19. Все не должно так было случиться. Иван вытер пот со лба, покрепче схватился за руль. Дорога петляла, пришлось сбавить скорость. Я не хотел этих смертей, Вадим. Сдохнуть должна была только одна. Старая сука, кошмар моей жизни, Людочка. Но так вышло, что я не смог. Как бы ни хотел, не смог убить ее. Тогда под руку подвернулась бродяжка. Цыганка, очень на Людочку похожая. Ох, Вадим, как мне было страшно тогда. И очень хорошо. Я смотрел на труп в своем подвале, наблюдал, как коченеет тело, и вдруг понял, что подарил этой залетной настоящую свободу. Прямо тут, в сердце. Он стукнул себя по груди. Так хорошо стало. Отпустило что-то. Через несколько месяцев нашел еще одну. И понеслось. «Я тебя бы прямо сейчас!» Зло выдавил Вадим, с ненавистью глядя на Стриженова, ведущего машину с мечтательной улыбкой на лице. «Без суда и следствия! Урод!» «А тогда я был мессией!» Тихо ответил Иван. «Болото прятало трупы. Я чувствовал себя важным и очень этому миру нужным. Потом перешел работать в ваш отдел. Как ты посадил на свой зад Шуйского?» «Это не я, Вадим!» Иван замолчал ненадолго. «Генерал, скажу тебе, съехал с катушек. Как он сам рассказывал, сначала хотел меня уволить, когда понял, на кого у него стояк. С женой никак. Любовница не заводит, и таблетки уже не помогают. А тут так приспичило, что готов был выйти, когда меня видел. Потом убить хотел». Стриженов усмехнулся. «Уже и подготовился. Стал следить. Грамотно. Все же профи. Застукал с трупом у болота. Я тогда стоял перед ним на коленях, готовый сдохнуть. А он прижимал дуло пистолета к моему лбу. И вдруг, вместо того, чтобы застрелить, дернул за ремень на брюках и приказал: «Отсоси». «Все!» — скривил Вадим. «Дальше без подробностей. До сих пор поверить не могу. Ты мне скажи, почему трупы перестал прятать? Я устал. Сколько их?» Вадим повернулся к Ивану, пытаясь разглядеть эмоции на его бледном лице, и мрачно хмыкнул, заметив, как тот плачет. «Всего 24, вместе с Кирой, но та сама виновата, лишний свидетель. А Снежа мне слишком дорога». Вадим хотел было спросить, что будет со Снежей, когда она перестанет быть дорогой, но тут свет фар вырвал из темноты две фигуры — Шуйского и Снежану. Генерал стоял перед девушкой, направив дуло пистолета ей в лицо. «Вася!» — крикнул Иван в открытое окно, помигал фарами. «Вася!» Остановился и, скрипя зубами, выбрался из машины. Вадим безрезультатно пытался открыть дверцу автомобиля непослушными руками. Страх от беспомощности, смешанный с бессилием, гулял по телу грызущей болью, рвал грудь, жрал мозг так, что темнело перед глазами. Беспомощность. Вот все, что он мог сказать себе. Понимал и принимал действительность. Не может он помочь Снежане в таком состоянии. Их убьют обоих на этом болоте. И единственное, что желал сейчас Холодов, умереть первым. Застывшие пальцы все же смогли нажать на нужный рычаг. Дверца открылась. Вадим вывалился на траву, больно ударившись, а так не кстати подвернувшуюся ветку. Но эта боль, как ни странно, вернула телу способность двигаться. Вадим, охая, встал на колени. «Ваня!» Растерянный Шуйский все так же направлял оружие на Снежку, но рука дрожала, и самого его мотало из стороны в сторону. Вадим понял, что тот становится пьянее с каждой минутой. «Вась!» Стриженов, прижимая руку к раненому боку, медленно двинулся к нему. «Вась, я тут! Ваня!» Взвизгнул генерал, едва не упал, но пистолет не опустил. «Я же тебя убил!» «Нет, Вась, смотри, я тут! Я живой! Живой!» Шуйский потянулся к любовнику, широко расставив руки, неуклюже обнял и тут же подхватил ослабевшее тело. «Ваня! Мне нужна помощь, Вась!» Иван с трудом выпрямился, обхватив Шуйского за плечи, громко застонал, стараясь устоять на ногах, и снова потянулся к земле. Вадим отсчитывал минуты, когда Стриженов умрет, и Шуйский примется за них. Место тут удачное. Чаще из леса бурелома хранила неизвестно насколько протянувшуюся топь. В свете луны черная вода, покрытая мхом, опавшим с деревьев мусором, блестела мрачно и торжественно. Только сейчас, вспомнив, что именно хранит в себе эта субстанция, Вадим почуял запах. Нет, не зловоние от разлагающихся трупов. Болото даже это прячет в своей ненасытной утробе. Запах смерти. Тяжелый, удушливый, горький, как кровь, хлынувшая в его рот из прокушенной от боли губы. «Пойдем!» Иван потянул рыдающего навзрыд генерала к машине. Вадим как мог, начал ползти к Снежке. «Ваня, ты мне нужен!» «Нужен!» Выл Шуйский, обнимал Ивана, целовал в щеки, в губы. «Прости меня, Ваня, милый мой мальчик! Нормально все!» Подвел к машине, заставил сесть. «Вась, дай пистолет, я тут закончу, и мы поедем домой. Ты же ранен!» Шуйский словно очнулся. «Я сам!» «Стой!» Иван толкнул вялое тело в машину. «Не вешай на себя этих сволочей! Я закончу быстро! Ваня, мне нужна помощь! Не упрямься, милый!» «Ладно!» Генерал шмыгнул носом, передернул затвор. «Пристрели их, родной!» Иван взял оружие, направил дуло в голову Шуйского и тут же нажал на спусковой крючок. Генерал едва слышно всхрипнул, завалился и замер. «Все!» Иван бросил пистолет в салон, захлопнул дверцу, медленно осел на траву. «Хватит! Как же я, сука, устал! Милая!» Он протянул руку к Снежане. Та продолжала стоять. «Солнышко мое, подойди!» Она качнулась ему навстречу. Вадим крикнул, чтобы не подходило. Попытался ускориться, ползя к ней на коленях, но не рассчитал силы, завалился, беспомощно задергался на скользкой от предутренней росы траве. Снежана медленно, пошатываясь, направилась к Ивану. «Стой!» — простонал Вадим, скорчился, беспомощно наблюдая, как его невеста покорно идет к душегубу. «Снеж, стой!» Подошла, присела, осторожно тронула ладошкой его лицо. «Что ж ты, счастье мое, умереть решила!» Вадим с удивлением услышал в голосе Стриженова нежность, смешанную со слезами. «Зачем?» «Это не я!» Тихо ответила Снежана, гладя Ивана по щеке, машинально вытирая его смешанные с кровью слезы. «Это он!» Кивнула на Шуйского. Иван рыкнул. «Пришел! Придушил и ушел!» «Прости меня, милая, прости!» «Детка, помоги встать!» «Уйди от него!» Простонал Вадим. «Не трогай эту тварь!» Снежана покорно помогла Ивану подняться. Не отшатнулась, когда он нежно ее поцеловал. А потом оттолкнул и, опираясь на машину, добрался до водительского сиденья. «Береги ее, Холодов!» Сел за руль, резко дал по газам, отгоняя машину от болота. «Куда ты, сука, собрался?» Зло прошептал Вадим, наблюдая, как свет фар скачет по неровной дороге. Машина остановилась, взревела тормозами и на бешеной скорости устремилась к топе. Через мгновение внедорожник, прыгнув на бугре, влетел в густую жижу, восторженно зачавкавшую, принимая очередную жертву. Звук мотора какое-то время слышался из бурлящей массы, потом затих, и затих старый лес. Замерла болотная гладь. Остановилось время. Вадим слышал лишь стук своего сердца. Почему-то считал, сколько ударов отдается у него в груди. А потом закрыл глаза.